Глава 9. Через день Балату вновь посетил Нурсина, явился в компании с телохранителем и Абу-Вади. Лицо у еврея было довольное. Теперь он чувствовал себя намного увереннее, чем прошлой ночью. Сразу сообщил, что проход нашли, решетки проржавели, охрана беспробудно пьет, как, впрочем, и наследник престола. При этом все громогласно заявляют, что персам никогда не одолеть стены Вавилона, что они переколют их поганые головы, как орехи. «Теперь очередь за мной», — криво усмехнулся Нурсин. Балату развел руками. «Что поделать, Нурсин? Тебе придется вновь обратиться к Рибату. Пусть он шепнет хозяину, что в городе появился маг, повелевающий огнем. Теперь он научился предсказывать судьбу. Ты думаешь, Валтасар клюнет? Непременно. Ты сам прекрасно знаешь, что его очень заботит будущее, тем более если пророчество будет наверняка правильным. Нурсин отправился к тестю». Рибат сразу сообразил, зачем зять явился к нему с таким несвоевременным предложением. Он спросил прямо: «Мне и моим родным будет сохранена жизнь?» «Да, Рибат, я могу дать гарантию». «Он может дать гарантию», — возмутился Рибат. «Что ты, умник, понимаешь в делах войны? Какая гарантия, когда в город ворвутся жадные и охочие до чужого добра, до чужих женщин варвары? Ты подумал о том, как защитить дом, семью? Может, лучше отправить их на загородную виллу и приставить надежную охрану?» «Я подумал, Рибат. За городом обязательно разгуляются разбойники. Персы тоже, вне надзора своих командиров, не прочь будут попользоваться чужим добром. В городе будет спокойней. Корпус Укбару составляет всего 30 тысяч. Его воины растворятся в Вавилоне, как песок на берегу моря. При этом Кир издал приказ: за мародерство смерть. Может, лучше собрать всех родственников в моем или твоем доме? Все-таки будет больше мужских рук. Добро припрятать, это верно. Этим, Рибат, и займись. Но все напрасно. Если твоим господином вдруг овладеет мужество, или он спьяну бросится защищать город, тогда ничто нас не спасет. Поэтому ты должен добиться, чтобы в середине месяца Ташриту Валтасар потешил себя фокусами». Через некоторое время Рибат сообщил, что Валтасар необыкновенно загорелся идеей вновь взглянуть на удивительного фокусника и обещал, что если тот откроет ему будущее, щедрость наследника не будет иметь границ. Заодно Валтасар приказал, чтобы мага непременно сопровождал Нурсин. Сердце у того дрогнуло. Желание наследника могло означать что угодно, однако Абу-Вади, улыбнувшись, успокоил эконома. Все это время он жил в дальнем дворике особняка Нурсина, учил Нединту прятать под кубками шарик, выдувать огонь изо рта, показывал, с помощью каких манипуляций разрезанная веревка вновь становится целой. Присутствовавшая на этих уроках Луринду хохотала от души, наблюдая, как шарик или глиняная чашка валилась из рук сына, как рассыпались отрезки волшебной веревки. Абу-Вади утешал мальчика, что все дело в ловкости рук, а это умение приобретается усердием и тренировками. Мальчик поклялся, что, по крайней мере, трюк с веревкой он освоит так, что его школьные друзья будут поражены. Порой к ним, играющим и забавляющимся чудесами, до которых Абу-Вади оказался большой искусник, присоединялся Нурсин. Это были сладостные дни. Смех Луринду, настойчивость раскрасневшегося Нидинту кружили голову. Хотелось подскочить и самому попытаться овладеть секретом перекладывания шарика под чашками. Потом мерещилось что-то совсем несусветное. Например, выйти на базар и продемонстрировать свое искусство простодушным крестьянам, которые в азарте порой проигрывали доставленного на рынок козленка или гуся. Люди потешались над мальчиком. Потерпевшие мчались к людям стражи с жалобами на проходимцев, которым они собственными руками вручали приплод, меры фиников или фруктов. Те лениво сквозь зубы посылали их куда подальше, в направлении ближайшего храма, чтобы те вымолили у Бога покровителя чуточку рассудка и здравомыслия. Между тем решительный день приближался. На базарах каждый день разносились вести о том, что половодье персидских войск все шире разливалось по стране. Толковали, что корпус Укбару уже в неделе пути, в шести днях, в пяти. Жители, особенно приезжавшие на рынок крестьяне, удивленно рассказывали, персы вели себя смирно, за припасы платили, растительные системы не рушили. Наоборот, после взятия Сипара тут же приставили ко всем разводным шлюзам охрану. Народ недоумевал. Страх таял на глазах. При виде халдейских воинов кое-где в городе начиналось улюлюканье. Те злобились, грозили мечами, потрясали копьями. При этом службу несли бдительно. В ночное время к воротам никого не подпускали. Странная это была война. Болели за чужих, боялись своих. В поселениях под Сипаром воинов Укбару встречали плодами и финиками, рабы затаили дыхание, болтали, что Кир всем даст свободу и право выбора, иди куда хочешь, возвращайся на родину, оставайся в Вавилоне, здесь будь свободным. На царский дворец посматривали косо. Самые знатные путаны Вавилона – находили сотни причин, чтобы отказаться от чести украсить собой пиршество Валтасара. В назначенный день, ближе к вечеру, Нурсин и Абу-Вади отправились во дворец Абу-Вади, проведший предыдущую ночь вне дома Нурсина, был по-прежнему свеж и улыбчив. Первым делом Нурсин поинтересовался, все ли готово. Тот молча кивнул. «Вход нашли». Тот кивнул еще раз. У ворот их встретил Рибат и беспрепятственно провел на парадный двор прямо к трем проходам, ведущим в тронный зал. Там, на возвышении, на троне Навуходоносора, восседал Валтасар и наблюдал за представлением, устраиваемым придворными танцорами. Здесь же, в тронном зале, были выставлены столы, на них посуда, взятая из царского музея. Тускло горели свечи, воткнутые в приямки седмисвечников. Стены были густо утыканы горящими факелами. Тем не менее, с приходом ночи в зале воцарилась трепещущая, вгоняющая в робость темнота. Несуразно огромные подрагивающие тени проектировались на стены зала, видевшего торжество вавилонского оружия, ползающих побежденных царей, склонившихся князей земель иных и дальних. Здесь звучал голос Набополосара, Навуходоносора. Нереглисар, сидя на этом троне, объявил о походе в Тавр. Здесь зачитывали самые важные царские указы. Здесь в праздничные дни разыгрывались угодные богам мистерии, повторяющие сцены создания мира. Здесь гремел хор, здесь слышали, как возвращавшиеся из похода войны ревели «Элиль дал тебе величие». Что ж, чего ты ждешь? Теперь здесь пили вино. В этом не было большой радости для присутствовавших. Угнетала мысль о завтрашнем дне. Варвары уже подошли под самые стены Вавилона. Балтасар был мрачен. Он неподвижно смотрел перед собой. Перед ним на столе стоял огромный золотой кубок. По знаку наследника виночерпий доливал в него сирийское вино, а два раба подносили сосуд Валтасару. Тот брал его двумя руками и прикладывался, пил немного. Видно, устал за эту неделю. Иногда царевич впадал в ярость и кричал: «Почему темно? Огня!» Слуги уже не знали, куда втыкать факелы. Нурсина и фокусника, одетого в обычный для отраванов наряд, он увидел сразу, скинул руки, закричал: «Сын благородного Набузардана, рад видеть тебя! Ты привел угадывателя судьбы. Скажи, маг, ты умеешь угадывать судьбу?» «Я нет», — склонившись, ответил Абу-Вади. «Я умею возжигать тот огонь, который породил мир, и в пламени которого хранится знание обо всем на свете, о том, что было, что будет. Правда, если быть точным, этот огонь называется свет». «Мне все равно, как он называется», — махнул рукой Валтасар. «Вызывай его скорей. Пусть он осветит завтрашний день, хотя...» Царевич повесил голову, задумался. Неожиданно он встрепенулся. «Ладно, приступай». «Мне нужно подготовиться, государь. Позволь, я пройду туда». Абу-Вади указал на дальнюю, наиболее темную оконечность зала. Там на стенах терялись во мраке барельефы, описывающие деяния Мардука. Там факир и занялся приготовлениями. Нурсин томился возле него. Между тем, по приказу Валтасара, полуголые слуги развернули помост лицом к дальней стене. Гости сгрудились позади трона. Никто не посмел вылезти вперед. Абу-Вади раскрыл мешок и достал небольшую, отлитую из золота, руку. Пальцы на ней были сплавлены вместе. Факир шепнул оцепеневшему Нурсину: «Боги! Твой родственник ждет тебя во дворе у ворот, ведущих висячие сады». «Не могу», — также шепотом ответил хранитель музея. «Ноги не слушаются». Факир придвинулся ближе. Нурсин разглядел странный блеск в зрачках пропитанного мраком фокусника. Его глаза ясно выделялись на светлом бесформенном овале, когда-то называемом «лицо». «Теперь слушаются?» «Да». «Но не пойду». «Ты кто?» «Я гость. Пришел издалека, уйду вдалеко. Что ж, смотри, вавилонянин, потом расскажешь тому, кто спросит». «А кто спросит?» — шепнул Нурсин. «Узнаешь». Затем факир повернулся к трону, вскинул руки, заговорил тусклым, бездушным голосом. С каждым мгновением голос крепчал, скоро басовито загудел. Наконец Абу-Вади повернулся вправо, сделал несколько пасов, и в той стороне всплыла ярко светящаяся золотая рука. Она неторопливо развернулась. Когда сомкнутые пальцы оказались направленными в сторону толпы, раздался истошный женский визг, разом оборвавшийся. Наступила тишина, угрюмая, беспросветная, под стать мраку, который все гуще скапливался в зале. Один за другим вдруг начали гаснуть факелы, только золотая рука все так же отчетливо высвечивалась на фоне в конец помрачившейся стены. Неожиданно снизу вверх по стене побежали пляшущие огоньки. Разделились на отдельные струйки, полыхнули ярче, слились в линии, и в следующее мгновение во мраке вспыхнула пламенная надпись, осветила зал. «Скажи, маг!» В тишине раздался спокойный, громкий голос Валтасара. «Что означает эта надпись?» «Государь!» Громовым голосом ответил теперь уже полностью укутанный во тьму факир. «Здесь сказано... Исчислен, исчислен, взвешен и разделен. Горе тебе, Валтасар!» Вновь навалилась тишина, запечатала уста, придавила тягостным гнетущим ожиданием, взгляды устремились на царевича. Тот ухватился за подлокотники, попытался встать, справившись с секундной слабостью, встал, вздохнул и, лишившись рассудка, рухнул на пол. С воплями и криками гости бросились к проемам, ведущим на парадный двор. На стенах завыли трубы, откуда-то из-под пола донесся глухой стук. Пол заходил ходуном. Помертвелый Нурсин вдруг обнаружил возле себя Хаждайю. Тот схватил родственника за рукав, потащил в сторону. Декум едва мог справиться со знобом, оттого, может, его зубы при всякой попытке говорить выбивали отчаянную дробь. Он тщетно гримасничал, пытался сжать скулы, но ничего не мог поделать с отскакивающей челюстью. Оттащив Нурсина, он повел его в сторону дома стражи, там спрятал от беды подальше. Действительно, ближе к полночи царевич пришел в себя, назначил расследование, потребовал привести к нему мага, Нурсина, доставить всех, кто умышлял злое. Стража бросилась на поиски. Не обнаружив указанных злоумышленников, они начали хватать всех подряд. Это суматоха, казни, крики и вопли несчастных продолжались недолго. На рассвете главные ворота дворца распахнулись, и на административный двор вбежали персидские воины. Скоро враги овладели всем комплексом. Тех, кто пытался оказать сопротивление, безжалостно убивали. Тем, кто бросил оружие, сохранили жизнь. Друг царя Кира, тот самый босоногий парнишка, с которым Нурсину приходилось встречаться в Экбатанах, теперь повзрослевший, бородатый, в круглой тиаре, панцире, за спиной алый плащ, отыскав Хаждайю, взял его в проводники. Тот провел знатного перса и сопровождавших его воинов в апартаменты царевича. Персидский акинак по самую рукоять вошел в брюхо Валтасара. Он даже не вскрикнул. Взгляд старика по-прежнему бродил по потолку. Какие письмена, знаки он видел в тот момент? Был месяц Ташриту, 25-й день. Прошло ровно 20 лет с того момента, когда он выбрался из убежища, предоставленного ему Хаждайёй, и под охраной двух рослых воинов отправился домой. Город был цел и невредим, только кое-где вставали огромные черные дымы. Их было раз-два и обчелся. Солнце встало над Вавилоном, однако на улицах было пусто. На базарах все лавки были закрыты, только продавцы свежих лепешек и разносчики холодной воды кучковались по закоулкам. Один из них, осмелев, предложил товар чужакам. Воины охотно разобрали лепешки, начали посмеиваться. Когда же торговец почесал палец о палец, пора, мол, расплатиться, громко захохотали. Тут на площади появился офицер или знатный перс, кто их сразу разберет. Хохот стих, и после окрика начальника торговцу отдали положенное. Плата представляла собой странного вида тонкий, округлый слиток золота. Нурсин встречал такие в Лидии, их называли монетами. Видно, персы неплохо подхарчились в сардах, если расплачивались за лепешки золотом. Нурсин указал сопровождавшим его солдатам дорогу. Свернув за угол и вступив напрямую, как стрела, улицу, ведущую к его дому, он замер, затем бегом бросился вперед, мчался и не верил. Домчался. У порога хозяина встретил шума. Был он немного не в себе, как, впрочем, и рабы, сгрудившиеся возле главных ворот и таскавшие воду во внутренний двор. Нурсин схватил шуму за тунику, принялся трясти. Тот едва отбился, закричал: «Господин, мы успели потушить пожар, почти все добро цело, я ни в чем не виноват, они ворвались на рассвете». «Кто ворвался?» «Персы! Меня ударили сюда», — продемонстрировал хозяину здоровенный кровоподтек на груди. «Где Луринду и сын?» — отрывисто спросил Нурсин. «Они там», — кисло ответил Шума и зарыдал. Нурсин бросился в дом, вбежал в главный внутренний дворик, обогнул фонтан. Они лежали рядышком. Луринду и Недин Тубел. Оба были пронзены мечами и не по одному разу. Лица сохранились, прически сохранились, глаза у сына были открыты. Нурсин опустился на колени, закрыл мальчику глаза, положил его голову к себе на колени, так и застыл. Рукой осторожно гладил волосы Луринду. Она была как живая, но живой не была. Был недвижим и их мальчик. И Нурсин. Что теперь вспоминать? Прошлое не вернешь. Пришли на ум слова Балату, в тот же день посетившего его дом. Он остался в Вавилоне, как, впрочем, и Иезекииль. Сказал, что на нем слишком много грехов, чтобы возвращаться на святую землю. Пришел, долго сидел возле Нурсина, молчал. Потом положил на стол рукопись, сжал плечо другу и удалился. Нурсин только вечером развернул свиток. «Видел я в ночных видениях. Вот с облаками небесными шел как бы сын человеческий, дошел до Ветхого днями и подведен был к нему, и ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему». Примечание. Даниил. Главы 7, 13, 14. Конец примечания. Дочитать не смог. Глаза слезились. С тех пор Нурсин живет одиноко. Одиночество тоже суета, но нестерпимо мрачная, терзающая душу. Привык. Вспомнилось, как Кир посетил его в обгорелом доме. «Шириктума, — сказал он, — разрубили на куски, если это может тебя утешить». Слабое, ненужное утешение. Набонида сослали в почетную ссылку в Карманию, область, расположенную на востоке Парса. Там он и окончил свои дни. В народе, говорят, его удавили. А кто приказал, сам, мол, догадайся. Другие утверждают, что умер Набонид тихо, дни окончил в молитвах, испустил дух в полнолуние. Где правда? Кто ее знает? Дом Нурсина, хранителя царских редкостей, посла, сына благородного Набузардана, обрушился в месяце Адару, когда сильные дожди пролились на Вавилон. Обломки погребли под собой дряхлого старика. Слуги и рабы едва успели спастись. Дождь затушил пожар. Никто не попытался раскопать уродливый глиняный холм. Еще одной язвой в городе стало больше. С тех пор на этом месте пусто. Никто не откупил участок, не начал строиться. Через несколько лет вся улица сплошь превратилась в развалины. Скоро пришел черед кварталу, затем и священной Эсагиле, Вавилонской башне, царскому дворцу. Скоро на месте Вавилона остались только холмы да камни. Местные жители забыли о вечном городе, разрушали стены, добывали из-под земли кирпичи, строились поодаль. Так и канул Вавилон. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логос ВОС». Март 2023 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева, читал Михаил Росляков.